Я взял билет в одну сторону и экспрессом летел в город Толстых, будто в мире не было силы, способной меня остановить. Меньше чем через год после встречи с миссис Виттерспун я получил второй подарок судьбы, когда в душный августовский день, отправившись в Арлингтон в третьем заезде, совершенно от фонаря поставил на одного жеребчика $1000. Если добавить, что жеребчика звали Чудо-мальчик, а также что тогда я еще был суеверен и верил в приметы, то будет понятно, почему я так поступил. Это был не первый мой безрассудный поступок, однако жеребец пришел первым, а ставки на него шли 40-1, и я понял, что Господь Бог на небесах снисходительно смотрит на мои глупости. Тот выигрыш давал мне возможность превратить в реальность давнишнюю мечту, чем я и занялся немедленно. Встретившись глазу на глаз с Бинго в его личном пентхаузе с окнами на Мичиган, я все ему рассказал, и сначала он неприятно изумился, а потом отошел и все-таки дал мне зеленый свет. Не то чтобы он посчитал затею вовсе не стоящей, однако я его разочаровал тем, как я низко мечу. Он-то готовил мне место в нашем узком кругу. А тут я ему говорю, что мечтаю открыть ночной клуб, посвятить этому делу все свои таланты и силы и ничем другим не заниматься. Конечно, с точки зрения Бинго подобное желание должно было выглядеть как предательство. Я это понимал, и потому повел разговор осторожно, старательно обходя ловушки. Язык, к счастью, меня не подвел. Я взахлеб трепался о сплошной для него личной выгоде, как в смысле прибыли, так и удовольствий, и он под конец согласился. 40 кусков хватит за глаза и за уши, — сказал я. Другой на моем месте попросту сделал бы ручкой, но я так дело не веду. Мы с тобой, Бинго, кореши, и я хотел бы взять тебя в долю. Вкладываться не нужно, опекать не нужно, ни о чем думать тоже не нужно. Будешь только сидеть и получать 25 центов с каждого доллара прибыли. Все по-честному. Ты дал мне шанс, и я хочу отплатить добром. Верность еще кое-что значит в этом мире, а я помню, кто меня вытащил. И я ведь не про кабак с ганжой. Я бы купил Золотой берег со всем содержимым. Классный зал. Повар, лягушатник, шикарное варьете, девочки, куколки, костюмы в облипочку. У тебя встанет Бинго, когда ты все это увидишь. У тебя будет лучший столик, и он будет только твой. А если в какой вечер ты не придешь, никто за него не сядет. Бинго выторговал таки 50%, но я ожидал поправок и не стал спорить по пустякам. Мне важно было добиться согласия, и, подольстившись, умаслив, проявив дружеское понимание, я его получил, и под конец Бинго даже сам предложил еще 10 тысяч, чтобы все обставить как следует. Мне нужен был только мой клуб. К тому же, даже отдав 50%, я оставался в выигрыше. Партнерство с Бинго сулило множество преимуществ, и глупо было бы надеяться совсем обойтись без него. Его участие гарантировало защиту и от О'Мелли, который де-факто становился третьим партнером, и от полиции, и можно было надеяться, что никто ко мне не вломится. Если же вспомнить про отдел по борьбе с контрабандным ввозом спиртного, про организации, специализировавшиеся на отмывании денег, про частных сыщиков и так далее, то будет понятно, что по тем временам избавиться от них, от всех вместе взятых, всего за 50% было очень неплохой сделкой. Я назвал свое заведение «Мистер Вертиго». Оно было в центре, на углу Вест Дивижн и Норт Лазаль. На вывеске вспыхивали, меняя цвета от розового к голубому и снова к розовому, танцовщица, коктейльный шейкер и снова танцовщица. Менялись они в ритме румбы, отчего сердце начинало отбивать чечетку, кровь становилась горячее и хотелось идти только на музыку. В оформлении зала высокое сочеталось с низким. Рискованные намеки, комфорт и шикарность большого города, простота придорожного ресторанчика. Я немало сам потрудился над созданием этой атмосферы, продумывая каждую мелочь, от тона губной помады девушки в гардеробной до цвета тарелок, от рисунка на карте блюд до носков на ногах бармена. В зале у меня помещались 50 столов, довольно большая площадка для танцев, сцена и бар с длинной стойкой из красного дерева, разместившийся вдоль боковой стены. Чтобы вышло, как я хотел, пришлось потратить все до последнего. Но когда 31 декабря 1937 года мой клуб наконец открыл двери, он был великолепен. Я дал большой новогодний бал, самый лучший чуть ли не за всю историю города. И уже на следующее утро мистер Вертиго вошел в чикагские достопримечательности. С тех пор 3,5 года подряд я входил туда каждый вечер в белом обеденном пиджаке, в лакированных кожаных туфлях, расхаживал по залу среди посетителей, довольный собой улыбался и остроумно шутил. Я это ужас все как любил. Любил каждую проведенную там минуту среди шума и толчии. Наверное, если бы не ошибка, прокинувшая мою жизнь, я ходил бы там и поныне. Получилось, однако, так, что мистер Вертиго пробыл у меня всего 3,5 года. Я был сам виноват. На все полные 100%. Тем не менее, вспоминать от этого нисколько не легче. Я уверенно шел наверх, а потом, однажды споткнувшись, рухнул, будто шалтай-болтай и будто лебедь камнем упал в забвение. Я не жалуюсь. За свои деньги я отлично повеселился и не намерен теперь делать вид, будто это не так. Мой клуб стал в Чикаго самым известным, а я на свой скромный лад приобрел не меньшую славу, чем все те знаменитости, которые любили зайти ко мне на вечерок. Меня держали за своего члена муниципалитета, судьи и бейсболисты. А что до девочек, танцовщиц и хористок, то парад плоти каждый вечер в 11, а потом в час открывал я. Пробу с них снимал я, так что партнерш для постельных игр мне хватало. Когда мистер Вертиго открылся, я еще крутил роман с Дикси, однако мои заходы налево быстро ей надоели, и примерно через полгода Дикси поменяла адрес. На смену ей появилась Салли, потом Джуэл, а потом десятки других. Брюнетки с длинными ножками, шатенки с вечными сигаретками, блондинки с шикарными задницами. Один раз как-то у меня завелись сразу две подружки. Две безработные актрисы по имени Кора и Билли. Обе нравились мне и нравились друг дружке, и втроем мы здорово исполняли старую песенку на новый лад, с новыми вариациями. Время от времени от моих увлечений происходили неприятности сугубо медицинского характера. То вошки, то трипер, но выводили они меня из строя ненадолго. Жизнь эта была, вероятно, беспутная, однако я судьбой своей был доволен, и единственное, что мне было нужно, это чтобы все продолжалось как есть. Тем не менее, в сентябре 1939 года, через 3 дня после вступления Гитлера в Польшу, в мистере Вертиго появился летучий Дин, и все пошло прахом. Чтобы объяснить, почему это произошло, мне придется немного вернуться назад, в Сент-Луис, во времена своего полубездомного детства. Именно тогда я влюбился в бейсбол и, еще не выросший из пеленок, стал ярым болельщиком кардиналов, красненьких моих птичек. Я уже рассказывал, в какой пришел восторг, когда они выиграли матчи 26-го года, но ведь это лишь эпизод, а я каждое утро начинал с газеты, с новостей о своих любимцах, ежедневно, с тех самых пор, как Эзоп научил меня читать и писать. С апреля и по октябрь я не пропускал ни одного отчета, знал, сколько мячей на счету у каждого игрока, от самого лучшего, вроде Фрэнки Фриша или Перца Мартина, до распоследнего лопуха, протиравшего штаны на скамье запасных. Это было в добрые старые времена с мастером Иегудой. Было и потом, когда мастера не стало. Потом, после его смерти, я превратился в собственную тень, рыскал по всей стране в поисках дядюшки Склиза, но как бы тяжко мне не пришлось, этой своей привязанности я не изменял. В 30-м и 31-м они выиграли чемпионат и здорово поддержали мне дух, помогая преодолеть тяготы и невзгоды. Пока кардиналы одерживали победы, не все было в этом мире плохо и рано было предаваться отчаянию. В то время как раз на сцене и появился Дин. В 32-м кардиналы съехали на 7-е место, но я... Не об этом. Дин тогда был новичок, самый сильный, самый горячий, самый шумный за всю историю высшей лиги. И от его гиканья, воплей и улюлюканья красивая клубная игра превратилась в деревенский цирк. Дин был нахальный, самодовольный. И все это ему прощалось, потому что другого такого питчера не было на земле. Реакция у него была феноменальной. И весь он был как машина, стремительная и мощная, и смотреть на него захватывало дух. К тому времени, когда я осел в Чикаго, Дин успел стать самой яркой звездой американского бейсбола. Его любили за талант и за дерзость, за чудовищный английский, за скандальность, за мальчишеское кривляние, за дыпошливы со всеми продолжениями. И я тоже его любил, и любил больше всех на свете. Моя жизнь тогда поднималась в гору, и вскоре, всякий раз, когда кардиналы приезжали в Чикаго, я стал ходить на их матчи. В 33-м Дин побил все рекорды, отправив бьющих в аут 17 раз за игру, и вообще вся команда стала опять высший класс. У них появилось несколько новых имен. И с такими парнями, как Джо Медвик, Лео Дюроше и Рип Коллинз, газовая компания начала набирать обороты. 34-й принес кардиналам настоящую славу, и это был лучший бейсбольный сезон за всю мою жизнь. Младший брат Дина, Пол, выиграл 19 игр, сам Дин — 30, кардиналы на 10 очков обошли гигантов и заняли первое место. С игр на первенство мира в тот год впервые велись радиорепортажи, и все 7 игр я просидел дома возле приемника. В первой игре Дин наголову разбил тигров, но в четвертой, когда Фриш выставил его бегущим, этот лопух подставился, получил по башке и потерял сознание. На следующий день все заголовки писали: «На рентгене травмы черепа у Дина не обнаружено». На следующий день он снова вышел на поле, но сыграл неудачно. А 2 дня спустя в финальной игре с Детройтом в пух и прах разбил тигров со счетом 11-0 и ржал, когда они пропускали его стремительные броски. Как только их не называли газетчики, и ретивая свора, и скандалисты с берегов Миссисипи, и гремучие птички, эти парни, стоявшие на страже интересов газовой компании, только подтверждали свою репутацию, и в финальной игре, когда в последних иннингах счет стал расти в пользу кардиналов, болельщики «Тигров» ответили Медвику на левом поле примерно 10-минутной бомбардировкой, забросав его фруктами и овощами. Игра не была сорвана только потому, что на поле вышел глава судейской коллегии судья Лэндис и удалил Медвика до конца матча. Полгода спустя мы с Бинго и другими нашими смотрели из ложи первую игру, который открывался в Чикаго новый сезон, когда Дин вышел против щенков. В первом же иннинге щенки, пропустив 2 броска, получили первую базу. Их бегущий Фредди Линдстрем, прорвавшись через среднее поле, угодил Дину по ноге, и тот упал. Когда на поле выскочили санитары с носилками и понесли его к выходу, сердце мое секунду-другую потрепыхалось. Однако ничего серьезного не произошло, и уже через 5 дней Дин выступил в Питтсбурге, где открыл личный счет в том сезоне, сделав 5 отличных бросков. Он уверенно повел свою команду вперед и вверх, однако в том году судьба явно благоволила щенкам. И они, уверенно одержав 20 побед подряд, к концу сезона обошли кардиналов и вырвали у них вымпел. Не буду утверждать, будто я убивался по этому поводу. Весь город едва не смехнулся от радости, а что было хорошо для Чикаго, то хорошо было для моего бизнеса. А что было хорошо для бизнеса, хорошо было и для меня. Я потерял на ставках, но принял участие во всеобщих празднествах. И к тому времени, когда пыль на поле осела, так укрепился на своих позициях, что в награду получил от Бинго личную базу, то есть химчистку. Однако именно начиная с 1935 года все взлеты и падения Дина я стал переживать словно свои. Не скажу, будто тогда только о нем и думал. Однако после его падения в первом иннинге на открытии в Ригли, случившемся слишком скоро после травмы, полученной в 33-м, я все время чувствовал тучи, собиравшиеся над его головой. В 36-м чувство это только усилилось, когда брат его сломал руку, и особенно летом, когда во время игры с гигантами Берджес Уайтхед послал мяч, угодивший Дину, немного выше правого уха. Бросок был такой мощный, что мяч свечкой отлетел на левое поле. Дин снова потерял сознание. И хотя пришел в себя в раздевалке минут через 7 или 8 спустя, врач заподозрил черепную травму. На самом деле это оказалось тяжелое сотрясение мозга, которое на 2 недели вывело его из строя. Однако придись ударчик на дюйм пониже, и великий питчер никогда больше не выиграл бы 24 игры в сезон и перебрался бы совсем на другие лужайки. Следующей весной землячок мой опять ругался, дрался и всех ставил на уши, но это лишь от того, что иначе он не умел. Один раз он устроил свару из-за своих же неудачных бросков, В другой был удален с поля на две игры за баки и устроил на горе сидячую забастовку, а на последнем банкете поднялся и по-нашему, по-ковбойски обозвал нового президента лиги жуликом, в результате чего случился скандал, за которым все следили с восторгом, особенно после того, как Дин отказался подписывать якобы заявление об уходе. Баки — ошибка питчера в бейсболе. «Ничего я не буду подписывать», — только и сказал этот засранец. А без подписи заявление было не заявление. И пришлось Форду Фрику волей-неволей взять свою угрозу обратно и снова допустить Дина к играм. Я был горд тогда этой историей, но должен признать, если бы Дина выперли из команды, он не участвовал бы в играх всех звезд, а если бы не участвовал, то, возможно, немного отодвинул бы роковую минуту. В том году, когда Дин вошел в Национальную лигу, игры шли в Вашингтоне, округ Колумбия. Сильно, как подобает рабочему парню, Дин провел два первых ининга, а в третьем помешал Димаджо сделать бросок, а Герригу добежать до базы. Потом был Эрл Эврил. Дин стоял на горе, а когда кливлендский аутфилдер отбил первый же мяч, над величайшим из правых бьющих неожиданно грянула гроза. И занавес пошел вниз. В тот момент, правда, это всем показалось очередной мелкой неприятностью. Мяч угодил Дину по башмаку, дал свечку, отскочил в Билли Герману. И Билли вывел в аут первого противника. Когда Дин, прихрамывая, покидал поле, об этом все уже успели забыть, в том числе и сам Дин. Так случился знаменитый перелом левого пальца. Дай Дин пальцу спокойно срастись, возможно, все обошлось бы. Но кардиналы теряли очко за очком. Дин нужен был на горе. И этот чертов тупой, безмозглый кретин сказал: «Все в порядке, он может играть». Он ходил с костылем. Палец раздулся. Дин был не в состоянии даже обуться и все-таки напялил форму и вышел. Дин, как все великие люди, считал, будь то он бессмертен. И пусть палец болел так, что на ногу было не наступить. Дин продержался 9 иннингов. Ему пришлось переменить обычную манеру броска, а рука в результате была перегружена. Она разболелась за первую же игру, а он, видимо, чтобы довершить неприятности, играл так потом еще месяц. После 6 или 7 выходов ему до того поплохело, что на следующий раз он сделал только 3 броска и ушел. Мазал он теперь тоже почем зря, так что в самый раз было повесить форму на гвоздик и отдохнуть до конца сезона. Но и тогда в голову никому не пришло, что это конец. Думали, за зиму Дин отдохнет, а в апреле выйдет как новенький и опять не будет знать поражений. Закончились весенние тренировки, а потом произошло одно из самых громких событий в истории спорта. Щенки купили Дина, заплатив Сент-Луису $185 000. И отдав придачу парочку игроков. Я знал, что особой любви между Дином и главным тренером кардиналов Бранчем Рикки нет, но знал также, что, будь все в порядке, ни за что бы Рикки с ним не расстался. Конечно, я радовался его переезду в Чикаго, однако в то же время понимал, чем это пахнет. Стало быть, мои опасения подтверждались, и еще немного, и лучший питчер всех времен и народов 27 или 8 лет от роду превратится в бывшего. Тем не менее, тот первый год Дина в щенках есть чем вспомнить. Когда начался бейсбольный сезон, мистеру Вертиго было только 4 месяца. Но раза 3 или даже 4 мне все-таки удалось удрать, и я видел, как этот придурок, даже искалеченный, выиграл несколько иннингов. Я хорошо запомнил игру с кардиналами, которая состоялась одной из первых, где были все полагавшиеся классические сфары и попреки между бывшими товарищами, когда Дин правдами и неправдами обыграл их по полной программе. В конце сезона, когда щенки уже вышли в финал, и тренер чикагской команды Гэбби Хартнетт, удивив всех, выбрал для решающей схватки с пиратами Дина, Дин стоял насмерть. Игра шла жесткая. Дину доставалось больше других, но победу своим обеспечил именно он. Ему удалось почти повторить те невероятные чудеса, которые он совершил во время 2-й игры на мировом чемпионате. Но в 8-м ининге его блокировали, а потом блокировали в 9-м, и тогда Гарнетт решил его заменить. А когда Дин пошел с поля, то шел он под такие овации, каких я в жизни не слышал. Весь стадион поднялся, все зрители аплодировали, орали, свистели, чтобы выразить свое восхищение этому крепкому парню. И это была такая буря, и она гремела так долго, что потом многие вытирали слезы. Так он и должен был бы сойти со сцены. Доблестный воин, отвесив последний поклон, тихо сматывается во свояси. Лично я оценил бы такой уход. Только Дин оказался чересчур безмозглым и не услышал в буре оваций похоронных раскатов. Я злился на него. Этот сукин сын не знал, когда нужно останавливаться. Наплевав на гордость, он продолжал играть. И если сезон 38-го года был еще ничего, и несколько раз Дин сыграл с прежним блеском, то в 39-м это уже был сплошной непроглядный мрак. Рука часто болела так, что Дин вообще был не в состоянии бросить мяч. Все чаще и чаще он оказывался на скамье запасных, а когда становился на гору, получалось черт знает что. Ползал и ползал, как бродяга по свалке. И даже близко не был похож на прежнего Дина. Я страдал за него, жалел его, но считал последним придурком. Примерно таким образом выглядели наши дела, когда в сентябре 1939 года Дин появился у меня в клубе. Это был вечер пятницы, когда всегда было полно народу, к тому же бейсбольный сезон подходил к концу. Щенки вылетели из финала, так что на Дина с парочкой приятелей и подружками почти никто не обратил внимания. Разумеется, для душевного разговора о будущем момент был неподходящий, однако я улучил минуту и подошел познакомиться. «Рад тебя видеть, Дин», — сказал я, протягивая ему руку. «Я из Сент-Луиса и болел за тебя с первого дня, когда ты появился на поле. Защитник твой номер один, так сказать». «Приятно слышать, приятель», — сказал Дин, горячо встряхнув мою руку, которая совершенно утонула в его огромной ладони. Он было улыбнулся мне своей ослепительной, мгновенной, как вспышка улыбкой, но тут же на лице его возникло озадаченное выражение. Он нахмурился, роясь в памяти, а потом заглянул мне в глаза, будто в них хотел найти то, что потерял у себя. «Мы ведь знакомы, а?» — сказал он. «То есть вроде как виделись. Только не помню, где и когда. Когда-то давно, наверное. Думаю, незнакомы. Возможно, Дин, ты меня заметил как-нибудь на трибунах, но разговаривать мы с тобой никогда не разговаривали. Черт! Вот ей-богу, будто я тебя знаю. Идиотское чувство. Да ладно». Он пожал плечами и широко улыбнулся. «Какая разница, правда? У тебя тут, парень, отличное местечко». «Спасибо, приятель. Первый круг за мой счет. Надеюсь, вы с друзьями неплохо проведете здесь время. Затем и пришли, малыш. Ну, смотрите шоу. Если что понадобится, я рядом». Я разыграл эту сцену как по нотам и спокойненько удалился. Я не заискивал, но и в то же время не обидел намеком на то, что он сошел с круга. Я был мистер Вертиго, известный в городе Франт, элегантный, с хорошо подвешенным язычком, и я не хотел показать раньше времени, как много он для меня значит. Более того, явление воплоти моего кумира несколько разрушило романтический образ, и, возможно, со временем я выбросил бы его из головы, как еще одного неудачника. В конце концов, какое мне до него дело? Знаменитый летучий Дин летел под гору кувырком, и наверняка я вскоре о нем и не вспомнил бы. Тем не менее, все произошло иначе. Дин сам не дал мне о себе забыть, и пусть мы не стали друзьями, преувеличивать не хочу, но он прочно вошел в мою жизнь. Исчезни Дин с горизонта, как и положено случайному гостю, события бы не приняли столь драматический оборот. Второй раз он зашел ко мне только в начале следующего сезона. Был апрель 1940 года. В Европе шла полным ходом война, а Дин вернулся в Чикаго еще раз попытать счастье. Когда я поднял газету и прочел про его новый контракт со щенками, я едва не поперхнулся бутербродом с салями. Кому он морочит голову? «Старый козел!» «А ну, конечно, не молодой бычок», — сказал он. «Но, боже ты мой, он же и в самом деле любил бейсбол. Как же он может опять соваться?» «Ладно, болван ты этакий», — сказал я себе. «Твое дело. Хочешь срамиться перед всем белым светом, срамись, но на мое сочувствие более не рассчитывай».